Через полгода, как на каникулы вернетесь, ласково улыбнулся Унидрук. Вдвоем, да сказал я за него фразу. Конечно, вдвоем, в лице и школяры почти никогда не погибают. Вот третий курс, он самый опасный, начал выдавать ценные указания Унидрук. И надо же было, чтобы на самом интересном месте дверь распахнулась, и в наши теплые посиделки ворвалась Милена. В срубе сразу стало весело и тесно. Она была одета в нечто, отдаленно напоминающее военный мундир, только с юбкой и очень ладно на ней сидящей. В руках она притащила свертки, захлопнула за собой дверь ногой, отвернулась к лавке и стала раскладывать их по лавке. «Раздевайся, да легко», — гаркнул Унидрук, вскочил и одним движением стянул с себя рубаху. Потолок для него был низковатый, ему пришлось склонить на бок голову, едва не положив ухо на плечо. Член у него оказался под стать росту. Не то, чтобы меня это впечатлило, но я понадеялся, что еще расту, и мне предстоит сильно вытянуться. Во всех смыслах. «Да я не вам, старец Унидрук», — сердито ответила Милена. Она скончила со своими свертками и обернулась ко мне. Я сидел не двигаясь. Она сердито пшикнула уголком рта, сдувая прядь белых волос со лба. Запыхалась, пока это все по снегу тащила. Топнула ножкой в лакированном сапожке и, смотря на меня, не обращая внимания на старого эксбициониста, зло сказала: «Я этому балде. Вставай, снимай рубаху и переодевайся в форму лицея. И быстрее давай, там дедушка Григорий уже третий круг вокруг саней наворачивает. Грозится без нас улететь. Я не привык оголяться на людях», — медленно и осторожно сказал я. «Ладно, я тогда пойду», — заявил Унидрук. Зажав под мышкой рубаху, завернулся в пушистую медвежью шкуру и вышел из сруба. Милена закатила глаза, фыркнула и отвернулась. «Ну», — капризно протянула она через секунду. «Во что переодеться, то дай», — ответил я. Она поискала и протянула мне стопку белья. Конечно же, стопка лежала перед ней. Я спокойно начал переодеваться. Обдумывая разговор с дедушкой и некоторые новые вводные, я понимал, что слегка вляпался в какие-то местные заморочки. Будто мне своих проблем мало. Кстати, одежда тут классная, приятная на ощупь. Надо отдать должное, Милена демонстрировала нетерпение молча, но очень красноречиво, и с ноги на ногу переминалась, и вздыхала тяжело, но не оборачивалась. «Все», — сказал я. «В принципе, я был доволен тем, что я на себе видел. Зеркал сюда, похоже, не завезли. По моему мнению, я был похож на кадета элитного военного училища, а черная дубленка с серебристым и очень красивым мехом явно придавала мне люксовой элитарности. Разве что узкие сапожки на высоченных каблуках были немного непривычны. Серьезно, каблук сантиметров 7, я не вру. Я даже сверился с заемными воспоминаниями, все норм, сапоги мужские, шикарные, за такие убить можно. Я смирился и стал переминаться, привыкая. Ну надо же, на человека стал похож, кажется», — с искренним удивлением сказала Милена. Я заглянул в ее чистые, наивные глаза, увидел только безмятежную синеву неба, и молча попытался протиснуться к выходу. Но она неожиданно шагнула навстречу, прижала меня к столу, запустила руку себе за отворот, прошипела: «Подожди, причешу», — вытащила гребень, кольца, стальной, с длинной, хищной ручкой, слишком тонкой и неудобной, чтобы быть просто ручкой гребня. Пока она забавно пыхтя меня расчесывала, яростно рыча терпи, когда я дергался, я думал, что это за лицей такой, где на подготовительном году почти не умирают. «Все, готово», — радостно сказала Милена, отступив от меня на шаг. «Теперь мне за тебя почти не стыдно. Ну, иди, что встал?» Она подтолкнула меня к двери. Не успел я и шага сделать, как дверца распахнулась со страшной силой, причем наружу. Хотя, я точно помнил, что открывалась она вовнутрь. В сруб всунулась огромная башка, покатый лоб, выступающие кости, лицевые кости. Представьте себе шкалу звероподобности, где обычный человек это 1, боксер Николай Валуев это 5, а то, что всунулось к нам в сруб, было примерно на 9. 1 балл я зарезервировал на будущее, потому как чудище вполне внятно заговорило густым, гулким басом: «Ага, вот вы где». Глава 11, в которой герой получает урок, что чудовищная внешность еще не повод судить о внутренней сущности, но не усваивает его, зато обретает уверенность и спокойствие. Древний мистик встречается с проклятием всех мужчин, а Милена показывает всем свои. Ну, в общем, читайте. «Да идем, мы идем», — недовольно пробурчала Милена и протиснулась мимо чудовища, выходя наружу. «Тут так называют волшебные создания. чудовищами. Они не всегда злонамеренные, но всегда опасные. Страшная морда посторонилась, пропуская Милену, с подозрением посмотрела на меня и тоже убралась. Я слез со стола, подумал немного, и положил нож, который подхватил, запрыгивая на стол, во внутренний карман дубленки. Благо, там такой был. Да, появление такой рожи меня удивило. Ну, вот так я удивляюсь. Кто-то от мышей запрыгивает на стол, а я от угловатой башки, размером в полменя. И в 2/3 Милены, когда она мимо этой морды с ящик проходила, я имел возможность сравнить. Я осторожно выбрался из сруба. Это Анагур. Анагур – это храбр. Представляешь, дядя мой, двоюродный. Все, познакомились. Теперь пошли. Там дед Григорий уже тропинку вокруг саней протоптал. Недовольно мявкнула Милена и заторопилась по снегу прочь. За ней потопал Янагур. Дневной свет не только не добавил ему человечности, а напротив, высветил некоторые детали, делающие его вид еще более жутковатым. Телосложением он напоминал повидавшего жизнь Шрека, причем, подрабатывающего на подпольных боях, против медведей. Рожа вся исполосована, на руках могучие наручи. Тело скрывает здоровенный лохматый полушубок, на вид, из белого медведя. Сильно горбится, башка почти на груди, но все равно роста в нем было не меньше 2 метров. Поперек спины, на ремне, у этого человека, поставим тут знак вопроса, висела огромная, обитая железом дубина. На вид такая же неподъемная, как кусок рельса. Хоть и это явно дубина, оружие любителей, но профессиональному взгляду Мстислава становилось понятно, что это грозное оружие. Я же опознал в ней несколько более брутальную версию двуручной самурайской боевой палицы. Я догнал весело шагающую впереди Милену, обогнув по широкой дуге Анагура и спросил у нее шепотом: «А кто это?» «Охранник мой». «Ну, не мой, бабушкин». «Да ты не бойся, он добрый». «А разве в лицее со своей охраной жить можно?» — удивился я. «В сам лицей нет, там рядом село для слуг, а без слуг, да, нельзя. Мы же не голь перекатная, без слуг туда явиться заплюют», — лучезарно улыбнулась Милена. «А меня, выходит, Гриша хотел так засунуть», — задумчиво протянул я. «Видимо, это как оказаться без приличного смартфона в новой школе. Сразу рискуешь стать целью насмешек». «Мужчины», — тяжело вздохнула Милена, — «думать о других не умеют». «Ладно», — согласился я покладисто. «А вон те кто?» Впереди стоял Григорий, за его спиной стояли сани, а на него напирала толпа страшных врагов. По крайней мере, именно такое лицо у него было, когда он на них смотрел, полное отчаянной решимости не пропустить. Противостояло ему троица миловидных девушек, закутанных в цветастые платки и одетые в холодные даже на вид, короткие тулупчики. Еще одна девушка, четвертая, одетая поскромнее или попрактичнее, стояла поодаль. «Нет», — буквально орал Распутин и тряс бородой. «Цыц, бабы». Я сказал «нет». Никакого впечатления на девиц его ор не производил, их птичье щебетание, слов из которого я выделить не мог, даже не прерывалось. Так, старый дурак разбушевался. «Ладно, я пошла», — заявила Милена, смешно сжав кулачки в белых варежках, и отправилась вперед. Я подотстал. Есть битвы, в которых можно победить, только не вступая. Анагур немедленно со мной поравнялся, и дружелюбно, насколько может быть дружелюбен едущий прямо на тебя трактор, обратился ко мне. «Слышь, храбр, ты ж человек свободный, тебе оружие надо дать, а то что ты как холоп». Я аж дернулся весь, как анфушечка под моей плеткой, встал и резко повернулся к нему, и понял, что это во мне остатки от Мстислава сработали, рефлексы, вбитые на уровне спинного мозга. Кто-то назвал меня холопом. Убить немедля. От немедленных действий, впрочем, меня удержал еще более глубокий и древний инстинкт самосохранения. И в самом деле, мне нужна была сабля, на пояс, и она у меня была, раньше, с 12 лет носил, не расставался. Сначала поменьше, по росту, а перед отъездом отец отдал свою, фамильную, не иначе чувствовал, что может и не вернуться. Понятно, что потом мачеха ее отобрала, как только свое истинное лицо показала, и в храмах оружие носить нельзя, но сейчас пора бы одеться подобающе. Расценив мою остановку по-своему, Анагур снял со спины сверток, совершенно теряющийся на нем и оказавшийся весьма увесистым, когда он поставил его рядом со мной. «Мне же только росточек твой, сударь, показали. Какому бою учились, к чему рука привыкла, конечно, не знают, бабы. Да и времени у меня не было». Забежал в оружейку, схватил, что попроще. «Значит, есть вот такая», — ляхской ковки сабля, но тяжеловато она тебе будет. Есть кончар, но длинноват. Вот, черкесской ковки клинок, но он простой отделки. А это, я легко угадывал, о чем он говорит, видя только часть рукояти в приоткрытой горловине мешка. А это варяжский меч. Говорю же, времени не было. Решил, надо хоть один клинок с серебряной насечкой взять, но ничего не нашел. Нормального, я задумчиво кивнул. Да, для некоторых школ боя нужно было золото или серебро на клинке, оно помогало работать со сталью магией. И против некоторых существ тоже благородные металлы были эффективнее стали. Впрочем, вовсе не значит, что сталь была неэффективна, просто дохли легче. Это увидел я то, что нужно, и сам вынул из мешка слабо изогнутую саблю с широкими ножнами. Вынул клинок, который расширяется к острию, и залюбовался белой полированной сталью. Ой ли, засомневался Анагур, это ж я по дурости забрал, красивое больно, на случай чтобы красоты навести взял. Сам глянь, это ж жемчужница, такой умеючи надо. С похожей учился, ответил я и счастливо улыбнулся. В прорези посередине белой стали клинка перекатывались крохотные шарики. Хорошо перекатывались, ухаживали за оружием, и ножны из красной кожи с рукоятью из акульего зуба, все было красиво и удобное. По руке, не раздумывая, нацепил на себя широкий пояс, тут же поданный мне Анагуром, прицепил к нему саблю на хитром подвесе, справился быстро. И только после этого, но не торопясь, мы с Анагуром рискнули приблизиться к саням лапланским. К моему удивлению, битву Милена проиграла. Она отступила к нам и зло прошипела, прямо как котенок, явно обращаясь к Анагуру. Уперся и ни в какую. Говорит, больше 4 человек с собой не возьму. Вот гад старый. Пойду, поговорю, повел плечами гигант. Не надо, веско сказал я. Они посмотрели на меня удивленно. Я решил пояснить. Скорее всего, сани просто не поднимут больше. Ладно, крикнула Милена. Фрося, ты едешь. И дядя Анагур. Распутин с сомнением осмотрел Анагура, тяжело вздохнул. Видимо, он такой исход и подозревал, насколько я понял по его лицу. Но старец не сдавался просто так. Он набрал в грудь воздуха и рявкнул. Шмотки все тут бросить. Да, куча тючков, корзины, 2 могучих сундука присутствовали. Лежали кучи рядом. Милена на них испуганно глянула и аж слегка побледнела. Стоит, бровки домиком, глазками хлопает. Вот-вот заплачет. Я прям растрогался. Но железный Григорий даже не вздрогнул, когда на нее посмотрел. И железки ваши, тоже. Сударыня Бери. Сударыня Милена, вдруг заговорила с легким акцентом девушка, что была одета лучше других. В смысле, практичнее. Я обернулся на нее и с удивлением обнаружил кукольное личико актрисы из корейской дорамы. Она не обращала внимания на меня, а говорила только с Миленой. «Меня возьмите, я ведь много знаю. Вам ведь учиться придется, я смогу помогать. Я вам лучше пригожусь. Цыц, Ширинка, не до тебя». Отмахнулась Милена и пошла мимо. Там троица девочек потрошили баулы на снегу. Отбирали только самое необходимое, надо думать. И причитали там что-то про ну один узелок-то сиротский. Распутин еще сопротивлялся, но было понятно, что его силы на исходе. Как она ее назвала? Заинтересованно спросил я у Анагура. Кто кого? Прогудел тот. Милена вон ту, в унтах и шапке, указал я подбородком. А, Ширинка это... Прогудел тот, названная Ширинкой бросилась тем временем к Распутину и начала его уговаривать. Интересный ход, но отчаянный. А почему так назвали? Удивился я. А мне почем знать, как захотели, так и назвали, солидно ответила Нагур. Вопросы у меня на время отпали. Старец Григорий, морщась на фоновый бабий шум, с интересом прислушивался к скороговорке Ширинки. Я тоже прислушался. Узнал латынь, греческий, арабский. И только потом понял, что она называет ему книги, которые прочитала. Ширинка страсть, как учиться любит, сидит в библиотеке храмовой, к гостям выйдет, улыбается, но ни с кем не дружит, отбудет, как повинности опять бежит под землю, в потьмах глаза о книжке ломать. Господа думали ее по сроку остаться попросить, тоже ведь, любовь, рассуждал тем временем Манагур. Вдруг он нахмурился и обернулся. Я обернулся вслед за ним. От бани, которая была уже довольно далеко, к нам бежал Лунидруг, голый, и наматывал рубаху на левую руку. Не самый плохой вариант, а еще он что-то кричал и махал нам руками. Я с интересом его разглядывал, гадая, что он там учудил. Оказывается, мало что так добавляет спокойствия, как сабля на поясе и умение ей пользоваться. Забавно, но несмотря на внешность, Анагур оказался посообразительнее меня. Он первый понял, что происходит. Унидрук указывал нам за спину. Анагур оглянулся. Потом повернул меня назад и ткнул пальцем. Через белизну замерзшего озера к нам приближалось нечто. В первый момент мне показалось, что это ветер гонит сухой черный куст, или корягу. Но ветра не было. Я присмотрелся внимательнее и вдруг понял, что прямо на нас несется угольно-черное создание, с невероятно длинными и тонкими конечностями. И бежит это нечто очень быстро, перебирая своими лапами стремительно, как паук. Я на глазок оценил его скорость километров 70. Ну, поправка на страх, а яйки у меня так и втянулись, не меньше 40 километров в час чудище выдавало. Хер убежишь, через минуту тут будет. Милена, беги. Хрипло выдохнул я, вытаскивая саблю из ножен. Бабы, за спину мне. Пророкотал Анагур, стряхивая со спины свою огромную дубину и закидывая ее на плечо. Я не кстати заметил, что наш лапланский возница тоже повернул голову в сторону приближающегося ужаса и следил за ним взглядом, неприятно резко дергая головой, словно проворачивая шестеренки внутри шеи по зубчику. Бабы завизжали и бросились на утек. Последним заметил опасность Распутин. Он среагировал красиво. Сначала развернулся к неведомой твари лицом и схватился за знакомый мне кинжал за поясом. Потом воткнул перед собой в снег посох. Я, честно говоря, ожидал, что сейчас из посоха изольется яркий свет. Старец Григорий крикнет что-то вроде «ты не пройдешь, ну или хотя бы бегите, глупцы». Но, увы, наш маг оказался не так крут. Оставив посох торчать в снегу, он кинулся к саням. Я заметил, что Милена отбежала за спину Анагура, по дороге достав из своих щегольских сапожек два удручающе похожих на штык ножи клинка, широкие и точеные переточенные, как у мясника. «Вот дура, бежать тебе надо». Я, поигрывая саблей, слегка отошел от Анагура в сторону. Пространство для замаха ему дать. Анагур, видимо оценив расстояние до приближающегося к нам гостя и поняв, что время у него есть, скинул на снег мешок с мечами. Покопался там, извлек прямой варяжский меч, воткнул его в снег, а остальные, одним движением, рассыпал впереди. Умно. Многие духи не переносят железа, иногда развиваясь от одного прикосновения. Тем временем черное нечто стремительно приближалось. Походя перескочила одним прыжком домик для рыбалки. На гладкой морде без носа и пасти выделялись здоровенные буркалы, похожие на куски сырого мяса. Оно странным образом напоминало человека, две руки, с чудовищно длинными клинками пальцами, которыми оно помогало себе при беге, ноги с такими длинными ступнями, что казалось у него еще один сустав, как у зайца. Тело состояло из шипастого искривленного позвоночника и черных ребер, да и весь он был тонкий, без мышц. «Как скелет, кровавик», — выдохнула Милена позади меня. «По хребту его бей, дядя Анагур». «Понял». Прогудел гигант и лениво пошел вперед. Я двинулся за ним, но чуть в стороне и позади, готовясь ударить в удобный момент. Тварина приблизилась к нам метров на 100 и слегка сбавила скорость, поводя примерской своей хари, как будто посмотрела на нас. Я сумрачно улыбнулся и крикнул: «Эй, уголек, ты зашел не на тот район». «Нет, ну а чё бы мне было и не повыделываться, я тут так и так собираюсь с неведомой хренью сражаться, тут не получится быть храбрым наполовину, это как пойти грабить магазин, но в последний момент струсить и заплатить, нет, это как если бы ковбой решил ограбить банк, но смелости у него хватило взять только половинку банкнот, нет, это как если бы человек решился прыгнуть с парашютом, но побоялся дернуть за кольцо, нет, дурацкие какие-то примеры, дайте подумать». Черное и зловещее, как жизнь на одну пенсию, чудовище, резко сменило траекторию бега и бросилось прямо на меня, а я бросился в сторону, прыгнул, как настоящий русский, вратарь, прочь от кровавика, как от летящего в ворота меча. К моему великому счастью, законы физики тут хоть немного действовали, не сумев так же резко дернуться в сторону, чудище со свистом вспороло воздух когтями надомной. Все же попыталась достать меня лапой, и инерция потащила его дальше, но оно буквально возило в лед свои реально длинные когти и, оставив в снеге и льду короткие, глубокие борозды, затормозило, и снова бросилось на меня. Ух и быстрое же оно! Я успел вскочить на ноги и принять стойку, прежде чем оно начало хлестать меня своими когтями. Лапы вздымались и опускались с дикой скоростью, напоминая ветви деревьев в бурю. Но каждый удар я принимал на клинок. Белая сталь моей жемчужницы звенела ясным звоном, а от черных когтей откалывались черные кусочки. Краешком ума Мстиславы я отметил, что исполняю трудное упражнение, которое мои наставники по фехтованию называли «дикий гусь стряхивает воду с крыльев», и я часто плакал, не в силах его исполнить. А вот сейчас хорошо идет. Шажок назад, блок. Плавный поворот корпуса, блок. Повторить. И удары были не такие сильные, как на тренировках. И все же, долго в таком бешеном темпе я выдержать не мог. Краем глаза отметив, как Анагур подбирается к чудовищу со спины, держа дубину не занесенной над головой, а на уровне груди, на случай внезапной контратаки, надо думать, я решил, что не дождусь. Поэтому отклоняюсь назад, опустив жемчужницу вниз, пропуская черные когти прямо перед собой, а потом резко бью снизу. Это красивый удар. Мстислав знает его, как княжна бросает золото черни, а я, кажется, видел его в русских народных танцах. Или очень похожие движения. Работает все, от ног и бедер, то плечей. Я делаю практически танцевальный пируэт, вскидывая руку и разворачиваясь всем телом, вкладывая в удар силу каждого мускула. Стальные шарики, скатившись к острию, добавляют инерции, клинок взмывает по дуге вверх и встречает черную лапу, ударяя ее на встречном замахе прямо в том месте, где у людей могло бы быть запястье. Даже обычная сабля из плохого железа, скверно заточенная, в нетвердых руках, может отсечь от человека конечности почти с той же легкостью, с какой я раньше разрезал сосиску кухонным ножом. Мой выверенный, поставленный, отточенный годами тренировок удар, да еще такой саблей, смог бы вскрыть не то что человека, я скорее всего отсек бы голову быку. Ну, может не полностью, но быку точно конец, видите, докажу. Черная хреновина оказалась прочней. Яростный звон моей сабли заставил болезненно сжаться сердце, будто по камню ударил. Забавно, я всерьез за клинок запереживал. Впрочем, хреновине все же досталось, от его лапы отлетело несколько кусков и оно отпрыгнуло, тряся поврежденной конечностью. Я перетек в защитную стойку, подняв саблю перед собой и быстро глянул на лезвие. Кажись, щербинка, вот скотина, ножик мне испортила. Все, рожа мерзкая, не жить тебе. Я сделал маленький приставной шаг вперед и еще. Черное чудище перестало трясти лапой и пригнулось, готовясь ко второму раунду. И тут, наконец, Анагур обрушил на его хребет свою дубину. В бою многое решает удача. Вот и сейчас, повезло, что чудовище отпрыгнуло в нужную сторону, буквально подставившись под удар дубины. Повезло, что пока я отвлекал его, Анагур не растерялся. Бил он молча, с короткого замаха, но я видел, это хороший удар, скупой и очень сильный. Я видел похожий на черно-белых кадрах документального фильма про постройку железной дороги. Там жилистый человек заколачивал костыли кувалдой. Надо думать, не первую тысячу. Такие же скупые, но точные движения. В общем, ничего не могу сказать. Хороший был удар. Чудовище приложило и размазало, как комара газетой. Мне даже послышался стон трескающегося под ним льда. От кровавика отлетели два шипа, росшие на его хребте. Сам он на долю секунды распластался по льду, тут же вскочил и бросился на Анагура. Гигант не стал корчить из себя героя, а перехватил свой рельс двумя руками и, прикрываясь им, стал отступать. Буквально засеменил спиной вперед. Правильное решение. В скорости он с кровавиком соревноваться не мог, но постоянно разрывая дистанцию заставлял того делать паузы в атаках, и поэтому успевал отбивать длинные, размашистые, но стремительные выпады чудовища своей дубиной, экономными движениями рук и корпуса подставляя ее под когти. Я бросился на помощь, в длинном выпаде распластался над землей, воткнул острие в черное бедро, бездумно сработал, на рефлексах. У человека там артерия идет, а у этой тощей твари, кажись, даже крови нет. Кольнул и тут же резко назад, в защитную стойку, от ответного удара уходя, а то сейчас повисну грустной рожей на черных когтях, а я, может, только-только новую жизнь начинаю. Кровавик дернулся от укола, отступил в сторону от Анагура, глянул на меня и сорвался с места, как лыжными палками, уперся когтями в снег и метнул себя в сторону, не ко мне или Анагуру, а в ту сторону, где сжимала в кулачках свои ножи Милена, такие большие на ее фоне, и такие катастрофически маленькие для того, чтобы выжить. Рядом с ней была только Ширинка. Наверное, любительница книг слишком напугана, чтобы бежать, или просто растерялась. Кровавик бросился к Милене, мы с Анагуром бросились за ним, но всем участникам забега было понятно, мы не успеем. Глава 12. Глава начинается жестоким убийством и заканчивается чашечкой ароматного чая. Я привык полагаться на специалистов. Если надо построить дом, Нужны строители. Надо починить проводку, зовем электриков. Но что делать, когда срочно нужно чудо? Обратиться к чудотворцу, разумеется. И у нас один такой, как раз, с собой случился. Кровавик мчался к Милене, как голодный кот к упавшей сосиске, уже вытянув передние лапы, чтобы когти вонзить. Маленькая, хрупкая фигурка в приталенном черном мундирчике, посреди ослепительно-белого снега, выглядела так беззащитно. Не спасало впечатление обреченности даже то, что Миленок хищно пригнулась и поудобнее перехватила свои ножи. Ну что она сделает, одна? Хотя она не совсем одна. Позади Милены, в шагах в 10, стояла Ширинка, даже с мечом, и держала его, как дура. Это по мнению Мстислава. Я узнал в ее нелепой позе, с выставленной вперед ногой, странно согнутом теле и сабли над головой, направленной острием в сторону приближающегося чудовища, что-то из восточных единоборств. Какой-нибудь стиль павлина. Короче, на любительницу переплетов потверже рассчитывать тоже не приходится. И именно тогда в бой вступил наш маг и волшебник. Распутин, смешно раскачиваясь, выбежал на перерез кровавику, заслонил собой Милену и вскинул руки. А в руках у него был волшебно огромный, чудесно зловещий и, явно невозможно тяжелый, мушкет. Настоящий монстр. Массивный, угловатый, только бронзовых украшений на полкило. Я затрудняюсь с калибром. В дуло можно 3 пальца вложить и место останется. А если девочковые ручки взять, то и кулачок влезет. А такое не с каждой девушкой получится. Хотя человеческое тело эластичное, в отличие от стали ствола. Так, о чем это я? Ах да, старец Григорий с трудом вскинул мушкет и нажал спуск. Сноп искр от кремня засыпал запальную полку. Порох ярко вспыхнул, выпустив облачко белого дыма. Но выстрела все не было. Неужели осечка? Я бежал за кровавиком и был настолько очарован размерами агрегата Распутина, что только сейчас понял, я же на линии огня. Но делать что-то уже не успевал. А кровавик успел. Он резко вильнул в сторону, побежал к Милене по дуге. Мушкет дымился, но не стрелял, а Григорий не торопился перезарядить его и выстрелить еще раз, только повел дулом, не выпуская из прицела приближающееся кровавика. И тут мушкет, наконец, выстрелил. Да, вот так эта хрень стреляет, с задержкой. Бум. Звук не сказать, чтобы громкий, но бьет по ушам, вернее, по барабанным перепонкам. И сильно, до боли. Я аж с шага сбился. Кровавику повезло меньше. Выглядело так, как будто он с разбега грудью на бревно налетел. Аж отлетели от него черные куски и пара ребер. Кровавик взмахнул лапками и свалился с копыт, с когтей, в его случае. Но я знал этого прыткого малого достаточно давно, чтобы понимать, так просто его не уложить. Поэтому я ускорился, взмахнул над головой жемчужницей, сгоняя шарики к острию, и рубанул сверху вниз, по вытянутой в мою сторону лапе. И попал хорошо, в ладонь. Опять поморщился от душераздирающего звона моего клинка, но зато начисто сколол гаду 2 пальца. Кровавика аж подбросило. Боль он явно чувствовал. Лапку к себе прижал, отшатнулся, мерзкими своими кусками мяса вместо глаз обиженно на меня вытаращился, и проморгал могучий замах Анагура. Тот целил ему не в голову, как можно подумать, а занес всю свою кинетическую энергию, бережно собранную со всей массы тела и сосредоточенную на самом кончике своего рельса, прямо в коленный сустав. Колено кровавика благодарно хрустнуло и переломилось. Хоть морда у бедолаги и была гладкая и без рта, я прямо нутром почувствовал, как он закричал. Распутин тоже времени не терял, готовил свою магию. Ловко сорвал с висящей на груди перевязи бумажный пакетик, оторвал верхнюю часть зубами, высыпал порох, потянулся за пулей, вложил в ствол. Вторую, первую он уронил в снег, достал шомпол из петельки на поясе, принялся утрамбовывать. Я улучшил момент, когда кровавик дернулся в сторону Анагура, уже не для того, чтобы располосовать, а видно было, пугает, отогнать хочет. Я подскочил, выписал саблей хитрую 8-ку в замахе, планируя обрушить клинок на хребет бедному чудищу. Поторопился я, показалось, что бой к концу идет, расслабился. Чудовище стремительно развернулось и ударило. В последний момент я успел перевести удар саблей в защиту, принял на клинок черные лезвия в 10 сантиметров от лица, но поймал этот удар неудачно, я потерял равновесие, запутался в ногах, попятился назад и сел на задницу. Кровавик отбрыкнулся от попытавшегося его отвлечь Анагура и прыгнул на меня, широко взмахнув лапами. как будто обнять меня хочет. Нет, спасибо, я берегу личное пространство. Я живенько пополз прочь, перебирая ногами и руками. Кровавик вонзил когти в снег на расстоянии ладони от моих ног. Мы взглянули друг другу в глаза. Я знал минимум 10 способов вывернуться из ситуации, когда в бою сбили с ног, но сейчас ни один не казался достаточно хорошим. И тут в затылок чудовищу вонзился меч. Тот самый, варяжский с серебряной насечкой, с очень громким треском, больше похожим на взрыв, голова чудовища разломилась на части. Я перевел взгляд выше. Меч держал Унидрук. Он шагнул ко мне, схватил меня за дубленку и оттащил прочь. Обезглавленное тело моего противника билось в агонии, беспорядочно дергая конечностями. «Готов?» — сказал подошедший поближе Анагур. «Смотри, храбр, видишь, чернота сходит, скверная штука». Чернота истекала в воздух, как чернила в воду, с явной неохотой рассеивалась в воздухе, как огнем топя в воду вокруг снег и оставляя после себя сильно деформированный, кровавый, но явно человеческий костяк. Кстати, скверно тут диагноз. Штука неприятная, но излечимая. Я поднялся на ноги. «Не холодно?» — спросил я у Унидруга, который задумчиво смотрел на поверженного врага. «Любовь греет», — ответил он. И в самом деле, хлопья начавшегося снегопада таяли, не долетая до моего собутыльника. Присмотревшись, я заметил едва заметное дрожание силового поля вокруг Унидруга и меча, который он держал в руке. Да это ж местный паладин. Его лицо, которое казалось мне улыбчивым, сейчас было преисполнено жгучей, мертвенной ярости и казалось маской на боевом шлеме. К останкам кровавика подбежал Распутин, направил на него свой мушкет, нажал на спуск. Ших, пауза, бум, контрольный, прокомментировал я, морщась от боли в ушах. Верно подмечено, хмыкнул Распутин. Как он вообще что-то еще слышит? Отдача его слегка подбросила, и он тоже упал на задницу, но выглядел довольным. Тут же вскочил на ноги. «Может ты, старец?» Очень зловеще начал говорить Унидруг. Голос у него звенел сталью и аж давил, не хуже, чем звук выстрела из мушкета. «Это не по мою душу. Я сразу в сторону ушел, увести хотел. А он не ко мне бежал», задумчиво сказал Григорий, растирая грудь. «Все же отдача его волшебной бум-палки, надо думать, приличная». Он кивнул на меня, и не за ним. «Я из-под Пскова 4 часа летел, и тут часа 2 были. За 6 часов его найти, и Хашишина привести. Храбр, а с тебя дома кровь не цедили?» Я не сразу понял, что он мне. «Храбр, это же я. Блин, отходники после боя, тупняки пошли». Я напряженно повспоминал и честно признался. «Я не припоминаю, но у них такие возможности были. Кого ты сюда привел?» Зазвенел Унигар. «Да на меня он шел», крикнула Милена. Она подошла шагов на 20, но ближе не подходила. Плавающие в заполненной серо-бурой луже талой воды обугленные кости ее явно пугали. «Вы не видели разве? Ко мне, сука, рвался. Тогда сходится», кивнул Распутин. И ехидно посмотрел на Унигара. Заговор зевнул. «Старец, не может быть. Для ритуала призыва кровавика крови жертвы надо полполушки. Не смогли бы столько без моего ведома взять?» Унигар с сомнением посмотрел на Милену. Та замотала головой, мол, никому крови сцеживать не давала. Я едва удержал при себе свою версию. «Мда, думать надо, старец, я поизучаю вопрос, посоветуюсь кое с кем», уже серьезно сказал Распутин. «А я следы Хашишина поищу», Унигар глянул на заросший лесом берег озера, из которого появился кровавик. «Странное дело, кто бы мог такое учудить, на боярский род не похоже, те бы лихих людей послали или сами вломились. За границей ищи», посоветовал Распутин. «Сам разберусь», лязгнул Унигар, махнул рукой в сторону саней. «Ты, старец, забирай детей и увози». Сразу в лице и сели. «Полгода у нас на подумать будет». «Сделаю, старец», кивнул Распутин. «Похоже, троллят они друг друга этими старцами». Распутин нахмурился и крикнул, почему-то на меня. «Че встали? Бегом в сани. Мне за Фросей сбегать». Сударыня Милена, невероятно ехидным голоском прощебетала Ширинка, стояла уже за спиной Милены, та вскинулась, обернулась, вспыхнула, а ведь в руках у Милены ножички до сих пор, я бы, например, дальше промолчал, но Ширинка скромно потупилась и продолжила, обманчиво медовым голоском, или, для разнообразия, хоть раз к себе приблизите не подхалимку трусливую и тупую, а умную, храбрую и преданную меня, да некогда уже никого искать, кто есть, бегом в сани. Закричал так и не вышедший из боевого режима Унидруг. «Интересно, только меня напрягает то, что у него обнажены оба меча. Мы вот с Анагуром свое оружие убрали. В этот раз сборы прошли быстрее. Только новая любимая служанка Милены задержалась на минуту, подобрать со снега вместо сабли другой меч и свой узелок, с которым вначале была. Мы погрузились стремительно, как десантники в вертолет. Сани двинулись с места, быстро набирая скорость. Я некоторое время напряженно прислушивался к легкому поскрипыванию саней и настороженно приглядывался к еще более настороженному лицу Распутина, которое, впрочем, вернулось в свое нормальное состояние легкой, отстраненной надменности, как только мы взлетели. Сейчас прилетим в лицей и сразу заселитесь. Новый учебный год через 2 недели начнется, но до тех пор поживете там, в город не выходить, заговорил старец. Говорил он мне и Милене: слуги ваши будут в городе жить, потом дом им снимем, пока гостевую избу найдем, там рядом есть. Смотрите, если вдруг случится что. Примерно такое, Григорий махнул себе за плечо, намекая на кровавика, то прячьтесь. Нет, лучше сразу в храм всех царей бежать. И вот еще, старшие ученики, особенно третьекурсники, любят на школярами шутки шутить. Не будьте дураками, не вляпывайтесь. Отчислит в раз, и даже я не помогу. И еще, никогда в подземелье не спускайтесь. На слабо вас будут брать, готовьтесь. На старших курсах у вас и так в подземелье иногда практика будет, но без учителя и сопровождающих стрельцов даже на первый уровень не суетесь. В угловые башни тоже не суетесь, особенно в северо-восточную. Она больше внутри, чем снаружи, заблудитесь. К зверинцу без учителя не подходить. Пока старец нудел, Анагур, похоже, задремал. Я боялся, что он займет половину места, но нет, сани все же были довольно большими. Здоровяк и четверти не занял. Он даже сидел вполне комфортно, не задевая макушкой потолок. Милена была задумчивая и молчаливая. Я подозреваю, что это необычное ее состояние. Можно понять, не каждый способен легко отнестись к такой неожиданности, как сверхъестественный убийца, непонятно кем по твою душу посланный. Ширинка тихонько достала чайник из своего узелка. Милый, фарфоровый, изящный, восточный. Сверившись с местной памятью, убедился, что на Руси эта диковинка. Умная, храбрая и преданная налила в чайничек воды из фляги, поставила его на печурку. Дождалась, пока закипит. Высыпала из мешочка внутрь темные листочки. Заварила чай, я почувствовал запах. Ширинка мило улыбалась каждому, предлагая чашечку. Я с благодарностью принял. По чаю соскучился. «Спасибо», — сказал я. «Блин, не могу красивую девушку Ширинкой называть. Поэтому я решил спросить у нее самой, как лучше. А как тебя зовут?» «Ширин», — ответила она, и белозубо улыбнулась. «Но поперед всего, с канцлером надо поговорить», — гундел тем временем Григорий о своем, о старческом. «Я знаю, где в лицее опасно», — беспардонно перебила его Милена. Смотрела на меня, забыла наивную мордочку состряпать. Сосредоточенная, губы сжаты, глаза стальные, взгляд прямой, строгий. «И нож себе найди», — саблю заставит в комнате оставлять. «Ты, храбр, меня держись. Меня к лицею готовили». Я послушно кивнул. «Как хороший мальчик», — отпил ароматного чая. «Зачем спорить, когда можно просто поступить так, как считаешь нужным? Уже очень скоро выяснится, насколько же она на самом деле не готова». Глава 13. Ах, это звенящее чувство страха и безнадежности перед вступительным экзаменом. Редко кому выпадает возможность пережить его вновь. Главному герою, этакому везунчику, такая возможность выпала. И причем тут голые мужики? Я никогда не сомневался в чудесности своего родного мира. Чем больше ты знаешь, тем больше понимаешь, что жизнь только притворяется понятной, чтобы потом огорошить невозможным. И ты сидишь, смотришь на стоп-кран в самолете, и прямо чувствуешь, как границы твоего сознания расширяются. В этом мире жизнь даже не пыталась притворяться нормальной. Поэтому, увидев из окошка летающей кибитки царский лицей Великого Устюга, я не ощутил особого удивления и не позволил себе и тени надежды на лучшее.